Дорогие друзья, сегодня пойдет речь о народном хозяйстве России в эпоху великих реформ. Далеко не сразу великие реформы дали эффект. Огромная и сложная перестройка социальной жизни, да еще в условиях преодоления последствий, тяжелейшей, к тому же проигранной, глупо начатой и к тому же проигранной войны, все это вместе взятое легло тяжелыми гирями на ноги России. Сделало ее даже очень талантливых реформаторов людьми не вполне свободными, связанными объективными обстоятельствами. И тем не менее, такова была смелость, дерзновение талант и умение реформаторов, что к концу царствования Александра II Россия подошла экономически намного более развитой, чем она входила, чем в то время, когда она входила в великие реформы, не говоря уже о периоде, предшествующем конце царства Николая II. Во всем основным показателям, тогдашним, таким костным, как выплавка чугуна или производство тканей, по таким совершенно современным тогда, как распространение железных дорог и телеграфа, Россия, обгоняя многие другие страны, развивалась очень быстро. Главный акцент был сделан на частное производство, на частные банки, на частное предпринимательство, на работу, естественно, свободных работников. И все это дало огромный эффект. И это нам, дорогие друзья, говорит, что правильное управление страной, открытое для всего народа, потому что даже бюджет стал публиковаться во всеобщее информирование, вот это правильное, открытое, свободное управление, разумные, продуманные, конечно же, во многом копированные из Запада, потому что на Западе их это умели делать, реформы, привели к огромному подъему страны. Без всякой фразеологии, без всяких разговоров о нашем особом пути. Все это было отброшено полностью. Наш путь – это обычный европейский путь, говорили тогдашние реформаторы. Славянофилы им возражали, но славянофилы были не в чести. И этот обычный европейский путь привел к очень быстрому развитию страны. Может быть, даже потом мы увидим слишком быстрому. Но это уже в следующих лекциях. А пока экономическое развитие России, финансовое ее развитие, реформы финансовые в эти ответственные 20 лет от эпохи великих реформ. Дорогие друзья, сегодня, 16 марта, в эти тяжелые для нашей страны дни, мы читаем очередную лекцию по истории России XIX века. Это 56-я лекция, и она посвящена народному хозяйству России в эпоху великих реформ. Тогда тоже было нелегкое время. Время выхода из войны, время реформ, но тогда, дорогие друзья, было время не разрушения, а созидания. Татищев в своей книге о царстве Александра II так говорит о русском народном хозяйстве того времени. Преобразовательное движение, обнимавшее по воле императора Александра II все стороны государственной и общественной жизни России, нигде не проявилось столь решительно и наглядно, как в переустройстве финансового управления и в находящейся в прямой зависимости от него области народного хозяйства. Покрытая густой сетью железных дорог, Россия в 1881 году в экономическом отношении явилась по сравнению с тем, чем она была в 1855 году, совершенно неузнаваемой. Ну, скажем прямо, сеть железных дорог была не такой густой, но все равно она, конечно, во много раз превосходила ту, которая была в России к началу царствования Александра II. Да и многое другое изменилось. Ну, посмотрим сначала на действительно самое главное, на финансы. Как вы помните, министром финансов Российской империи в эпоху Николая I был граф Конкрин. Талантливый человек, который сумел стабилизировать русские финансы и в итоге сделать рубль конвертируемым, конвертируемым на золотую и серебряную монету. Это было нелегко, поскольку до вот этой конвертации Россия прибегала к выпуску ассигнаций, ассигнационных билетов, которые быстро обесценивались. И к 1939-1943 годам, то есть ко времени реформы Конкрина, 1839-1843 годам, в одном серебряном рубле было 3,5 рубля ассигнациями. То есть, когда говорят, что он получил столько-то рублей в ассигнациях, вы читаете, там, скажем, у Гоголя, вы должны понимать, что это в 3,5 раза меньше, чем количество тех же рублей в серебре. Фактически у нас ходило вот две валюты. И ассигнации все более обесценивались. И вот Конкрин принял согласие, конечно, императора, он его слушался, Николай I слушался Конкрина во всем, он ничего сам не понимал в финансовом деле. Он ввел кредитные билеты. Вместо ассигнаций ввел кредитные билеты, которые обменивались на золото и серебро один к одному. Как говорят финансисты, без ажио, то есть без доплаты. Все сделки, по его указанию, должны были исчисляться в серебре. И был определен серебряный рубль жесткого абсолютно содержания металла. Это 4 золотника, 21 доля серебра, то есть 18 грамм серебра. Вот таким был сделан серебряный рубль. И кредитные билеты, в отличие от ассигнаций, на него должны были обмениваться один к одному. А золотая монета, которая тоже циркулировала в России, империал и полуимпериал, 5 тогда, так в то время 5 и 10 рублей золотом, они могли продаваться только с 3% надбавкой. Скажем, 10-рублевая монета, чтобы ее купить, чтобы ее получить, надо было заплатить 10 рублей 30 копеек. Ну, скажем, кредитными билетами. А продавать ее можно было за те же только 10 рублей, без 30 копеек. Это было сделано для того, чтобы золото не уходило из страны, чтобы оно могло быть средством накопления, но не могло быть, значит, золото не терялось бы для России. Кроме того, кроме кредитных билетов, были еще выпущены билеты депозитной кассы. Вот билет депозитной кассы практически это были бумажные современные деньги. Они были выпущены 3, 5, 10, 25, 50 и 100 рублей, так называемыми депозитными билетами. И кредитные билеты, и депозитные билеты также свободно разменивались на серебро и вот с такой небольшой надбавкой на золото. Но началась Крымская война, и вот эта стабильная система, финансовая система, которую создал не без труда Конкрин, она рухнула. Почти сразу после начала Крымской войны в 1854 году прекращен свободный размен кредитных билетов на золото. А в 1858 году, уже после конца войны, но экономика была совершенно расшатана, война губит народное хозяйство, как известно. Никогда его не улучшает, она всегда его губит. Уже был запрещен, прекращен и размен кредитных билетов на серебро. И кредитные билеты, подобно ассигнациям предшествующего времени, стали быстро обесцениваться. Как пишет Сергей Германович Пушкарев, правительство Александра II унаследовало от предыдущего царства нерастроенное финансовое управление и огромные дефициты в государственном бюджете. Но это не вообще так было. Не потому, что Конкрин и Николай I были очень плохими управленцами, а потому, что они начали войну, войну дорогую и к тому же проигранную. Кредитный рубль стал слабеть. В 1854 году кредитных билетов было на 311 миллионов рублей, бумажек, да? А металлический фонд, то есть золото и серебро, составлял 123 миллиона рублей. И рубль обменивался, как опять же говорят финансисты, аль-пари, итальянское выражение, то есть один к одному. А в 1858 году уже было 780 миллионов кредитных рублей, а их металлическое обеспечение ценным металлом составляло 119 миллионов. То есть было ниже минимум безостановочного размена, какую установил Конкрин. Он установил, что безостановочный размен не может производиться, если соотношение бумаги и металла больше 1:6. Но это уже было новое царствование. И Александр II выходил из этой ситуации не так, как выходили при Николае I. Ориентация была на общество, на частный бизнес, на частные банки. Для этого был уменьшен процент в государственных банках. То есть за каждый вложенный рубль давалось уже не 5%, а 4% годовых. Естественно, а то и 3%. Естественно, деньги стали уходить из государственного банка в частные банки. Казалось бы, глупость. С точки зрения вот государственнического сознания, это глупость. Но финансисты того времени, они понимали, а тогда был министр финансов Петр Феликс Брок, как раз до 1958 года он был министром финансов, он понимал прекрасно, что будущее России в частном кредитовании, в свободном движении капиталов помимо государства. И поэтому, несмотря на тяжелое положение казначейства, он снизил учетную ставку, чтобы деньги переходили, люди вкладывали в частные банки и таким образом стимулировать частный бизнес. За 10 лет деньги в государственном казначействе уменьшились более чем миллиарда до 200 миллионов рублей, то есть в 5 раз. Долг правительства казне превысил 500 миллионов рублей. И правительству пришлось прибегать к займам, чтобы погасить свои долги казне. То есть самому себе, да, казалось бы. Но это же финансовая система страны, и поэтому нельзя просто черпать деньги из казначейства. Они там должны быть, иначе произойдет то, что модное сейчас слово, тогда его не знали, дефолт. Но, тем не менее, 160 миллионов рублей так и не смогли покрыть. Страна находилась в очень плохом финансовом положении. В 1857 году доходы империи составляли 258 миллионов рублей. Но из них 100 миллионов была выплата по займам. 117 отбирало военное и морское ведомство. А остаток был 41 миллион рублей, что было очень мало для обслуживания государственных необходимостей, бюрократии, приходилось, нужно было намного больше. Поэтому бюджет 1957 года был сведен с дефицитом 74 миллиона рублей. Вот это и есть накапливающиеся долги казначейства. Здесь надо сказать, что огромную роль сыграл мало для нас, для большинства из нас, известный человек Валериан Алексеевич Татаринов. Валериан Алексеевич был дворянином, и родился в 1816 году и работал в финансовой системе России, в контроле, в государственном контроле России большую часть своей жизни. Он был очень талантлив, говорили, что это совершенно гениальный человек, который имеет всю финансовую систему в своей голове, понимает ее прекрасно, прекрасно понимает людей. Его, кстати говоря, родовое гнездо, его, их дворянскую усадьбу, где он родился, это село Голоперово Переяславского уезда Владимирской губернии, ныне Ярославской области. И вот его в конце 1955 года, как и будущего министра финансов Рейтерна, отправляют за границу для изучения современной финансовой системы западных обществ. Россия здесь сильно отстала. Конкрин, человек еще Александровского времени, ну, безусловно, уже мыслил несовременными для того времени финансовыми, финансовыми моделями. И в результате этой поездки Татаринов пишет записку, он пишет целый ряд больших исследований, целых брошюр, даже маленьких книг, «Система финансового контроля», «Система финансов Пруссии, Франции, Англии, Соединенных Штатов», но он императору подает, естественно, сжатую записку, в которой он говорит, что надо сделать для исправления финансов. Император пишет собственноручно, читал с большим вниманием и любопытством, хотя это очень профессиональный документ. Искренне благодарен действительному статскому советнику Татаринову за его добросовестность и основательность труда. Дай Бог, чтобы у нас умели извлечь из него ожидаемую пользу. Завершает он эту свою, свои слова. В 1958 году Татаринова назначается императором делопроизводителем особой комиссии по реформе государственной отчетности. Он один из ведущих деятелей вообще великих реформ и, наверное, ведущий деятель в области финансового контроля. А контроль был исключительно важен, потому что практически до Александра II, вот до этих реформа Татаринова, деньги тратились бесконтрольно. Каждое министерство требовало себе какую-то сумму, выбивало необходимые деньги, кому-то император давал, кому-то не давал, кому-то министр финансов давал, кому-то не давал, но в любом случае каждый вел свой бюджет. Вот первое, что надо сделать, говорит Валериан Алексеевич, это сделать единую кассу. То есть единый центр распределения денег. И для этого надо всю эту единую кассу поместить в Министерство финансов. То есть Министерство финансов должно ведать всеми расходами и должно иметь последнее слово в этом смысле. И государственный бюджет, или как называли его в России, государственная роспись, государственная роспись должна быть публичной. То есть люди, народ должны знать, на что деньги расходуются и откуда деньги в государственный бюджет идут. Это было новое гражданское понимание. Если вы помните, когда-то Александр I хотел еще это сделать, и когда-то Карамзин возражал категорически, что этого делать нельзя, люди не должны знать, как формируется финансовая система страны. Это им не нужно. Они должны просто получать свою зарплату и ее тратить. К сожалению, мы сейчас, через 250 лет после Карамзина, через 200 лет после Карамзина и через 150 лет после тотального фактически вернулись вот к этой дикой системе, когда люди не понимают финансовые процессы в стране. В обычный средний человек их понимает прекрасно, ну, хотя бы в массе. В основном в любой стране Запада, и в Америке, и в Англии, и во Франции. Почему? Потому что вопросы бюджета – главные вопросы парламента, главные вопросы государственной жизни, публичной политической жизни, главные вопросы, на что мы будем тратить деньги, откуда мы их будем брать. Это касается каждого гражданина, потому что каждый гражданин платит налоги и получает так или иначе какие-то финансовые выгоды от государства. Кто пенсии, кто поддержку бизнеса, кто что-то еще, кто образование своих детей и так далее. То есть люди должны понимать механизм, финансовый механизм. У нас его не понимают, у нас его опять, как во времена там Екатерины, скрывают, или Николая Первого, от людей. Люди живут в счастливом неведении. Вот сейчас идут военные действия, и мы не представляем, насколько они разрушительны для финансовой системы России. Все говорят там о победах, о поражениях, то есть о внешних эффектах, не понимая, что... Конечно, ужасно то, что там гибнут люди, но самое страшное то, что разрушается под корень экономика, и так слабая, непрофессиональная давно уже экономика России. Здесь все было намного более профессионально. В стране нужны деньги. Но в 1857 году снижаются импортные пошлины, чтобы могла Россия получать то, в чем она так тогда нуждалась. Сырье для хлопчатобумажных фабрик из Англии, металл, тем более станки. Все это нужно. И чтобы это заработало в России, ведь это сырье, значит, русские ткацкие фабрики, металл, это значит, русские металлургические заводы, станки, это значит, будут русские мастера на них работать, производить какие-то более совершенные изделия, необходимые для нашей жизни. Так что снижают пошлины, чтобы отказаться от денег ради того, чтобы получить больше. Кроме того, импорт существенно тогда превышал русский экспорт. Россия вывозила намного меньше, чем ввозила. Россия отстала за николаевское время. Она мало что могла предложить миру, кроме сельскохозяйственных продуктов. Как и в Средневековье, это была пшеница, лен, пенька. И торговала тканями только с Востоком, Ираном, Китаем. И поэтому, естественно, торговое, внешнеторговое сальдо было невыгодным. Кроме того, с 1956 года, как это всегда бывает после эпох закручивания гаек, в России разрешили свободный практически выезд за границу. Резко снизили, опять же, оплату заграничного паспорта. До этого она была очень, почти недостижимо высокая. При Николае последние годы вообще не выпускали людей, даже если они могли заплатить за паспорт. Только с личного разрешения императора как кто-то мог уехать за границу. Вот это все закончилось. Люди, конечно, как всегда это опять же бывает в России, мы это отлично помним, бросились все за границу. За границей Европа – это сладостная мекка для русских людей. Они там себя чувствуют свободными. Случайно Герцен отмечал, что когда люди выезжают за границу, они все очень веселые, а когда возвращаются русские обратно через Вершболово из Пруссии в Россию, это контрольно-пропускной пункт пограничный, то все очень грустные и мрачные. К сожалению, это вот такая реальность. Но, как вы понимаете, ведь едут же люди не с пустым карманом. И в Европе нечего делать с пустым карманом. Едут люди со звонкой монетой. Русские бумажные деньги, русские обязательства бумажные никому не нужны. Потом они будут нужны. Скоро это будет это и будет исправлено. Но пока они никому не нужны. И, естественно, люди покупают золото и серебро. Благо тогда оно имеет хождение во всем мире. И едут с русскими золотыми и серебряными деньгами. И ими расплачиваются. Их принимают. Их обменивают на такую же твердую валюту европейских стран. А это означает, что отток металла из России, металла, понятно, благородного, серебра и золота, огромен. А приток из-за того, что продается мало, невелик. Ситуация напоминала экономическую ситуацию России после Тильзитского мира, когда Россия была вынуждена прекратить продажу в Англию продуктов и присоединиться к континентальной блокаде. И, естественно, вся русская, все русское такое европеизированное общество покупало континентальные вещи, которые обогащали в конечном счете казну Франции. Парижские духи, вина, ткани, ювелирные изделия, красивые кареты, так сказать, Роллс-Ройсы того времени, да. И таким образом, опять же, был отток золота и серебра. Первым министром финансов Александра II, как я уже сказал, был Петр Феликс, или как его на русский манер знали, звали Петр Федорович Брок. Родившийся в 1805 году, он прожил 70 лет, до 1875 года, и был министром финансов с 1952 по 1958 год. На несчастного Брока упало самое страшное время, время Крымской войны. И финансирование войны, и преодоление ее последствий. Тут надо сказать, что сын прусского офицера, его отец был прусский офицер, Брок сделал очень много для того, чтобы сбалансировать финансы, не допустить полного обрушения финансовой системы. Но все же его действия не удовлетворили новых реформаторов, и в 1958 году он был уволен с поста министра финансов. На его место был назначен Княжевич, Александр Максимович Княжевич. Княжевич старше Брока, он 1792 года рождения. Он уже не молодой человек, но он происходит из сербского дворянского рода, ближайший коллега Канкрина. Именно он создает то, что так давно надо было создать в России. В России было много государственных кредитных учреждений. Он их все сводит в одно – Государственный банк. 31 мая 1860 года создается Государственный банк России. Это тоже важная реформа, между прочим, одна из важных великих реформ. Второе действие Княжевича, он от откупов винных переходит к акцизу. Решение 26 октября 60 года, а с 1 января 61 года это решение вступает в силу. Это существенная вещь. Канкрин не решался это сделать. А что такое откуп? Откуп – это, ну, я уже не раз это объяснял, но напомню еще раз. Это когда некий богатый человек платит государству деньги за то, что он имеет право производить и продавать алкоголь. В основном крепкий алкоголь, водку. И понятно, он заплатил государству сумму, эта сумма тут же легла в карман казначейства, это удобно, но что хочет этот человек? Этот человек хочет получить как можно большую прибыль, как любой бизнесмен. А здесь прибыль на чем? На спаивании людей. Потому он хочет продать как можно больше водки, а водку, как вы понимаете, покупает не для того, чтобы кожу протирать. И это, и таким образом откупы ведут к спаиванию народа. Русский народ падок на алкоголь, и государство не может контролировать в условиях откупа, сколько будет продано алкоголя, по какой цене, кстати говоря, и сколько люди выпьют. И поэтому замена откупа акцизом менее выгодным, более хлопотным, но рассчитанным на то, что она сохранит работника, сохранит главного деятеля реформ, в первую очередь мужика и рабочего на заводе, от алкоголизма. Она уменьшает доход казны, но она в итоге его увеличивает за счет того, что больше людей остаются не пьяницами. Что такое акциз, вы понимаете? Каждая проданная бутылка облагается определенным налогом. Непроданная, вернее, произведенная бутылка алкоголя облагается определенным налогом. И без этого налога, без акцизной марки, она не может продаваться вообще. То, что продается без акцизной марки, является противозаконным, ну, естественно, изымается, люди, производитель штрафуется, наказывается. Вот. Поэтому за акцизную марку производитель платит деньги. За каждую бутылку. Это система, которая позволяет человеку, позволяет как бы сохранить население лучше, конечно, не полностью, но лучше, чем откуп. И контролировать производство алкоголя, потому что количество акцизных марок ограничено, и сверх них производить алкоголь нельзя. Не любое количество бутылок наклеивается акцизная марка. Для этого заключается соглашение с правительством, что я там произведу, там, скажем, не знаю, 5 миллионов бутылок водки, но не больше. И 5 миллионов акцизных марок. Это существенная вещь, важная очень для благополучия, для здоровья русского общества. Опять же, казалось бы, чтобы получить деньги, можно было пойти на откупа. Но для того, чтобы получить здоровый народ, надо было от них отказаться. И правительство Александра II отказывается от откупов. И, кстати говоря, Княжевич разрешил вывоз кредитных билетов за границу. И полностью отменил ввозные пошлины на машины и металл. Это тоже важная вещь. Что такое вывоз кредитных билетов за границу? Ну, в сущности, понимаете, в Пруссии или во Франции совершенно все равно. Вы даете золотую монету, или вы даете кредитный билет. Если это кредитный билет, любой иностранец может обменять на золото. Конечно, он не поедет в Москву менять на золото, он обменяет у себя, но государство может предъявить и предъявит русские кредитные билеты русскому государству и получит за них звонкую монету. Таким образом, русский кредитный билет стал ходить во всем культурном мире. Тоже большое очень достижение. Но оно требует стабильной финансовой системы. Для этого необходимы и машины, и металл, и снижение налогов. Александр Корнилов совершенно несправедливо называет и Брока, и Княжевича бесталанными министрами финансов. Они были и талантливы, и ответственны, и опытны. Но, быть может, им не хватало широты великих реформаторов. Быть может. Хотя я тоже в этом не уверен. 63-го года, уже после Княжевича, вводятся акцизы на сахар, на соль. Вот акциз на соль совершенно ненавистный для народа, потому что в России соль очень нужна. Холодильников не было. И все хранится в просоленном виде. Мясо, солонина, естественно, всякие соленья, огурцы, капусты, все. Понимаете, без соли невозможно сохранить продукты долго. Рыба тоже очень важна. И это все очень не нравится простым людям. Потом акциз на соль отменили даже ценой того, что подняли другие косвенные налоги, но чтобы народу угодить и чтобы соль снова стала дешевле. Ну и, конечно, акциз на табак. Последнее, что сделал Княжевич, это буквально за день до своей отставки, 21 января, он подписывает указ 62 года. Он подписывает указ о том, чтобы роспись, то есть бюджет, публиковался во всеобщее сведение. Чтобы, к тому времени же существует общественная печать, существуют журналы и газеты, естественно, бюджет широко обсуждаться должен. И он обсуждается, и люди спорят, немного ли на армию, правильно ли расходуются деньги на пути сообщения, на железные дороги, правильно ли понижаются или повышаются налоги, те или иные разные точки зрения. Русское общество начинает обсуждать свои деньги. Это очень важный момент. К этому мы должны будем прийти, когда будем воссоздавать нормальную демократическую Россию. Это абсолютно необходимо. И необходимо, конечно, юношеству еще в школе, уж тем более в институте, давать основы финансовой грамотности. Именно чтобы они понимали, как люди государственные, как управляются финансы на уровне государства, на уровне региона и так далее. Михаил Христофорович граф фон Рейтерн был таким великим финансистом эпохи великих реформ. Он был назначен на свой пост 23 января 1862 года. До этого, как я уже вам говорил, он тоже учился за границей. Он из аристократии. Он окончил Царскосельский лицей из немецкой, русско-немецкой генеральской семьи, которая происходит из Любека. Мать его Екатерина Гельфрейх тоже из немецкой семьи, такой типичный немец. Но, как мы помним уже по рассказам о Финляндии, человек очень либеральных взглядов. Действительно, с 1954 года он находится в кружке великого князя Константина Николаевича, то есть еще с эпохи Николая I, и занимается там именно вопросами финансов. То есть он опытнейший финансист, молодой, не забудем, что ему 34 года в 1954 году, и всего-навсего 42 года, когда он назначен министром финансов. Когда у нас говорят, что назначают там высокие посты там, министров, это вот в ельцинское время было, чуть ли не в розовых трусиках, еще подростков, ну вот, понимаете, то же самое, но это все оправдано. Молодые люди лучше в эпоху великих реформ действуют, чем старики, которые, ну, в силу своего возраста, естественно, консервативны. Рейтерн был одним из членов финансовой комиссии при редакционной комиссии, которая готовила положение об освобождении крестьян. Он как раз являлся автором выкупной операции, вот выкупа крестьян, выкупа земли. И 16 сентября 1966 года, уже будучи министром финансов, да, я забыл сказать, что его имение Кавершов под Дерптом, ну, Дерпт, вы помните, да, это сейчас Тарту, сейчас это Эстония, тогда это была Лифляндия, и с 71 года у него в имении в Курляндии Гросс-Эссерн. Он 16 сентября 1966 года пишет свою замечательную записку по общей организации финансов. Я должен вам сказать, что Рейтерн совершает ряд ошибок финансовых, несмотря ни на что. Он тоже пытается безуспешно ввести, опять стабилизировать рубль путем его свободного обмена на золото, бумажный рубль. Не сразу это у него получится. Ошибки совершают все, особенно в такие переломные моменты. Вы должны себе представить сложность всего этого. Сложность потому, что одновременно с этим идет освобождение крестьян. То есть освобождение большей части русского общества. Меняется вся система социально-экономических отношений. Вводится земство со своими налогами. Меняется вся система налогообложения. Она становится двулинейной. Не только государству, но и самоуправлению. И при этом проигранная война и огромные долги. Вот в этой страшнейшей, тяжелейшей ситуации великие реформы идут в абсолютно неблагоприятных обстоятельствах. Поэтому честь и хвала тем финансистам, которые смогли, тем не менее, эти реформы осуществить. Вот в записке 16 сентября, которую вообще стоит прочесть, наверное, целиком, не мне, вам, не волнуйтесь, но вам самим, потому что она очень хороша, особенно для людей, которые занимаются бизнесом, ее просто очень полезно прочесть. Она исключительно откровенна. Вот сейчас многие говорят, что в России эксперты льстят власти, и поэтому экспертизы очень плохи. Увы, это так. Вот Рейтерн, да и большинство деятелей великих реформ, кстати, и Конкрин при Николае Первом, власти не льстили. Вот что пишет о состоянии финансов в России Рейтерн в этой записке 16 сентября 1966 года. «Из Крымской войны Россия вышла утомленной исполинской борьбой, с истощенными финансами и денежным обращением, главное основание которого нарушено выпуском 400 миллионов кредитных билетов». Ну, помните, да, кредитные билеты, они должны обмениваться один к одному, но обменивать их не на что. «Нравственный авторитет правительства поколебался». Это важно, между прочим, нравственный авторитет правительства. «Война указала многие недостатки нашей администрации, как военной, так и гражданской. Она поколебала то первенствующее положение, которое Россия занимала в Европе со времени Венских трактатов 15-го года. Последствием этого было за границу уменьшение нашего авторитета, а внутри империи недоверие к силе и способности правительства». Речь идет не о моральных здесь моментах. Уменьшение авторитета приводит к тому, что не дают деньги. Сложнее получить внешние займы, а если их дают, то по очень невыгодным условиям, краткосрочно, высокие проценты. Также недоверие к силе и способности правительства заставляет людей с деньгами отказываться от финансирования долгосрочных проектов внутри России. Мало ли что может в России произойти. Первая цель Рейтерна – остановить инфляцию бумажных денег, а затем перейти к металлическому курсу. Он начал с займа Великобритании 15 миллионов фунтов стерлингов в монете, то есть 150 миллионов рублей. Но из-за спекуляции, он там ошибся в некоторых расчетах, масса кредитных билетов уменьшилась всего-навсего на 80 миллионов рублей, то есть в два раза меньше, чем он предполагал, с 780 до 700 миллионов. А металлическая масса при этом уменьшилась со 119 до 55 миллионов рублей. И Россия была вообще на грани банкротства. То есть обеспечение кредитных билетов было только на 1/12 часть. В два раза меньше, чем минимум, который дозволял покойный Конкрин. Второе. Естественно, единство государственной кассы. Вот что все время говорил Татаринов, то было осуществлено. Все деньги в руках министра финансов и проходят через центральные, губернские и уездные казначейства. То есть, есть казначейство трех уровней, и все деньги на все потребности проходят через казначейство. Только других путей получить деньги государственным структурам в России или, расширить сказать, получить деньги от государства, кому бы то ни было, иначе как через казначейство, теперь невозможно. Росписи стали гласными. И с 1962 года они стали публиковаться во всеобщее сведение. Новые правила составления росписи были утверждены государем 22 мая 1862 года. Что самое главное, был реформирован государственный контроль. Это тоже очень существенно. Потому что одно дело давать деньги, а другое дело контролировать, как они тратятся. И как раз государственным контролером был назначен Валериан Татаринцев. В 1966 году сначала было экспериментально созданы контрольные палаты в 12 губерниях, в 1963 году, а в 1966 году были созданы по всей России контрольные палаты. Они учреждались во всех губерниях. То есть в каждой губернии была контрольная палата, которая никому не подчинялась, никому, кроме государственного контролера. Ни министру финансов, никому. А она не подчинялась губернским учреждениям, не подчинялась губернатору. Татаринцев получил право внезапного контроля. Причем это право было распространено потом на все ведомства, вплоть до военного и морского. Контролер мог приехать на любую военную базу. Контролер мог прийти на любое предприятие, которое использует государственные средства. И проверить там финансовую отчетность, как они использованы, насколько они не растрачены впустую, насколько они не украдены. И это исключительно подняло уровень контроля государственного. Сам Валериан Татаринцев умер скоропостижно в 1971 году. От разрыва сердца, на его место был назначен Александр Агеевич Абаза, тоже видный финансист, умело ведший вот этот контроль. В 1963 году, в июне, были утверждены кассовые правила и правила счетоводства, и они были введены повсеместно с 1 января 1966 года. То есть вся империя вела расчеты одним образом, для того, чтобы было легче контролировать финансовые операции государственному контролю. Государственный банк также открыл свои отделения во всех крупных городах России и был в том числе и кредитным учреждением. Он выдавал государственные кредиты. Но при этом практиковался режим строжайшей экономии государственного бюджета. То, что все деньги шли только через казначейство, позволяло, ну, в общем, урезать бюджеты министерств. Они все были уменьшены, но, тем не менее, Россия продолжала жить и даже строить, восстанавливать свои вооруженные силы, хотя со скрипом все министры отказывались от излишних трат. Рейтерн и Татаринцев создали вот такой тандем правильного управления финансами империи. Частных банков, как и коммерческих, не было практически в Николаевской России. А в 1880 году, вот помните, была снижена ставка в государственных кредитных учреждениях. И это привело к тому, что в 80-м году в России уже было 278 частных коммерческих банков. То есть русские деньги стали циркулировать помимо государства. Это было большое достижение. Кроме того, возникли сотни обществ взаимного кредита, частные акционерные коммерческие банки, то есть те, которые существуют на акциях, на паях, их было 33 к 80-му году, и акционерных земельных банков 11. Бюджет России рос. В 56-м году он был 200 миллионов рублей, в 62-м году 350 миллионов, в 78-м 630 миллионов рублей. Но долгое время бюджет был дефицитным. В 66-м году дефицит был 60 миллионов. Кредитный рубль уменьшился до 68 копеек. Конечно, это были не в 3,5 раза, как бумаги при Николае Первом, но это все-таки он подешевел на 1/3 относительно металлического рубля. Благодаря этой записке Рейтерна Совет министров под председательством государя принимает решение улучшить финансовую систему, причем это не словесная только, ну, как бы формула. Так любили и в советское время говорить, улучшить, углубить, помните? А речь идет о том, что какое направление улучшения финансовой системы. Направление может быть два, даже три. Экономия. Просто давать меньше денег. Может быть, игра на курсах бумажных, металлических денег. Это опасный очень путь. И третье – это вкладывать деньги в развитие экономики большой, то есть промышленность, сельского хозяйства, повышать богатство народа. Вот более богатый народ создаст и более здоровый бюджет. Вот последнее решение, самое правильное, самое сложное, но в России это получилось, хотя и не без труда. В 71-м году, то есть через 5 лет после вот этого решения 66-го года, в 71-м году впервые русский бюджет был сведен с профицитом после Крымской войны, небольшим, но все-таки 8,5 миллионов рублей. Затем неурожай 1972 года и война в Средней Азии, знаменитый Хивинский поход, а также военная реформа привели снова к дефициту. В 1972 году дефицит был совсем небольшой, 200 тысяч рублей, а в 1973 уже 1 миллион 200 тысяч. Но в 1974 году профицит уже был 14,4 миллиона, в 1975 году профицит 33,27 миллиона. К 1 января 1976 года свободный остаток бюджета превышал 40 миллионов рублей. Но началась война, Балканская война, когда Россия решила освобождать, помогать освободиться братушкам, сербам и хорватам. Отчасти помогла, отчасти не помогла, этому будут посвящены особые лекции, но вот то, что обрушился бюджет страны, это факт. Рейтерн прямо заявил на совещании в Ливадии в октябре 1876 года, когда решался вопрос воевать, не воевать, сейчас у нас актуальна эта проблема, да, у нас тоже недавно решался вопрос воевать, не воевать, решили воевать, вот и тогда решили воевать, но Рейтерн предупредил, что средств на войну нет. Какого бы ни был исход войны, пишет Рейтерн государю, она, несомненно, разорит владельцев ценных бумаг и банки и таким образом подточит в корни источники, необходимые для оживления сельского хозяйства, торговли и промышленности. Возмещение громадных заемных капиталов возможно только в условиях продолжительного мира. В знак протеста против войны он хочет уйти в отставку. И вскоре действительно уходит. Государь его уговаривает не уходить до конца войны, но Рейтерн уходит. Действительно, расходы на войну превысили за 2,5 года 1 миллиард рублей. То есть, это выброшенные в трубу деньги. Не говоря о том, что погибло множество людей, искалечено, но важно то, что в трубу выброшены гигантские деньги. никому не нужны. Ведь этот миллиард был бы крайне важен для России, для ее экономического подъема, а он выброшен просто из амбиций, из желания помочь там братьям-славянам, а помогать надо было совершенно по-другому. Надо было добиваться, естественно, от Турции большего равноправия христиан в их отношениях с мусульманами. Это бы не стоило практически ничего. Но по привычке государь решил воевать, и это стоило 1 миллиард 20 миллионов 578 тысяч рублей. Вот, поскольку бюджет был опубликован, то и деньги были известны до тысяч. Итак, Балканская война разрушила профицит бюджета. Можно сказать, что новый таможенный тариф 1967 года носил умеренно протекционистский характер. И с 1 января 1977 года в условиях уже войны было установлено взимать таможенные сборы в золотой валюте, что их фактически увеличило на 1/3. Это палка о двух концах. С одной стороны, налогов больше, золото – это хорошо, а с другой стороны, ввоз меньше. Потому что чем выше налог, тем меньше ввоз. Другая страна ставит более низкую планку налогов, и в нее течет то, что иначе бы потекло в Россию. Так что в итоге непонятно, кто выигрывает. Все практически люди, которые занимаются экономикой эпохи великих реформ, говорят о железных дорогах. Вы видели, что и Татищев об этом упомянул даже в этом коротком фрагменте. Действительно, железные дороги тогда это вот то новое, то совершенно новое, что, ну, как сейчас там, не знаю, какая-нибудь электроника, что-то похожее на это. Вот то, что делает мир совершенно иным. Россия крайне отстала от мира, от Европы, от Соединенных Штатов в строительстве железных дорог. Как пишет Корнилов, это он пишет верно, история постройки железных дорог является одной из самых кардинальных частей истории развития капитализма в России. И потому ее изучение имеет большую важность для правильного уяснения себе всего хода трансформации нашего социального быта после отмены крепостного права. Железные дороги в первую очередь нужны были для вывоза хлеба, для того, чтобы хлеб, производимый в европейской части России, мог вывозиться легко и дешево, не на подводах, а в вагонах товарных, к главным портовым городам. Это, в первую очередь, Одесса на Черном море, ну, также Севастополь. И это, естественно, порты Балтийского моря. В первую очередь, Липая, Либава и Санкт-Петербург. И вот первая железная дорога, как известно, была построена в 1937 году. Это была частная железная дорога. Она всего была 25 верст длиной. Это Царско-сельская дорога, Петербург, Царское село. И она была действительно дешевой, 42 тысячи рублей за версту. Вторую уже казенную дорогу стали строить Варшава-Вена. Причем австрийцы строили до границы из Вены, а русские строили из Варшавы до австрийской границы. Она была казенная и строилась на 10 лет, очень долго, с 1938 по 1948 год. В 1942 году Николаем I было принято решение о строительстве дороги из Москвы в Петербург. Это была большая железная дорога, 604 версты, 645 километров, казенная, и она была бесконечно дорогой. Если Царскосельская дорога верста стоила 42 тысячи рублей, то Николаевская, как назвали Москва-Санкт-Петербург железную дорогу, стоила 165 тысяч рублей верста. Естественно, туда входят и станционные сооружения, и все прочее. Говорят, что очень многие люди обогатились на этом. Не забудем, что и Царскосельская, и Венская, и Николаевская дороги строились крепостными. Это была еще крепостная Россия. И много людей там просто полегло на строительстве этих железных дорог. Начатая в 1953 году Варшавско-Петербургская железная дорога была заморожена из-за войны. Но успели потратить на нее 18 миллионов рублей. Планировалась еще железная дорога Москва-Нижний Новгород, но она пока так и не была построена. Когда сменилось правление и был заключен Парижский мир, было решено создать частное акционерное международное общество, главное общество постройки железных дорог в России, центр в Париже, в который вошли почти исключительно европейские финансисты на очень выгодных условиях. Собственность общества, вот эти железные дороги оставались в собственности общества 99 лет, и выкуп государством этих дорог мог быть не ранее, как через 20 лет. Но дороги оказались очень дорогие. Средняя стоимость 100 тысяч рублей за версту. В 1961 году оно было переведено в Петербург и введены 4 члена по назначению от правительства. При этом власти, чтобы заинтересовать финансистов, гарантировали прибыль, исходя из 5% годовых для частных железнодорожных компаний. То есть, фактически они выплачивали частным компаниям дивиденды за построенную дорогу. Новым министром путей сообщения в 1962 году был назначен инженер-генерал Павел Петрович Мельников, а до этого был Клейн Михельн. Мельников 1804-1880 год – это один из тоже великих деятелей реформ. Это настоящий ученый. Его книга о железных дорогах 1935 года снискала ему известность. Он профессор Института корпуса инженеров путей сообщения. Он проходил стажировку в Европе и в Соединенных Штатах, и его именовали «создатель железных дорог». Он похоронен в храме в своем имении на станции Любань в церкви. Но Запад не хотел вкладывать деньги в русские дороги. Не первая неудача вот с этим обществом, частным обществом железных дорог, она привела к тому, что эти люди, эти финансисты стали распространять в Европе слухи, что русские железные дороги ненадежны, что вообще их строить очень сложно, квалифицированных рабочих рук нет, и поэтому пришлось повернуть все равно Мельников был сторонник казенных железных дорог, и стали строить казенные железные дороги, в том числе была казенная железная дорога Киев-Санкт-Петербург. И действительно, она оказалась недорогой, 50 тысяч рублей верста. Потом частная железная дорога, ее строил Дервис, русский подданный, да, промышленник, она оказалась очень выгодной, она связала Рязань с Тамбовской губернией, то есть с хлебными районами, с черноземными районами, Рязань-Козлов, город Козлов, который в 1932 году переименовали в Мичуринск, пока, к сожалению, не вернули название. Идея того, чтобы покрыть железными дорогами Россию, она была очень тогда популярна. Ее активно проповедовал Николай Алексеевич Милютин, нам уже с вами хорошо известный. Он говорил, что в 1965-75 году надо построить 5000 верст железных дорог, чтобы решить основные экономические проблемы. Но было за это время построено 12 тысяч верст. А всего к 1975 году было построено 17 тысяч верст железных дорог. Внутренние районы Европейской России были соединены с бортами Балтики и Черного моря и с Донецким угольным бассейном, потому что Донецкий угольный бассейн был очень важен. Понимаете, деревом топить невыгодно. топили дровами первые паровозы, но много уничтожалось деревьев, и намного лучше топить каменным углем. И поэтому необходим был подвоз каменного угля ко всем железнодорожным станциям. А для этого железная дорога должна была пройти через Донецкий угольный бассейн, через пресловутый, ныне пресловутый Донбасс, что было тоже сделано. Но, как пишет Сергей Германович Пушкарев, организация железнодорожного строительства приняла уродливые формы. Возникло несколько десятков железнодорожных обществ, которые беспорядочно и бесхозяйственно вели дела, завышали строительные расходы и всячески старались использовать казенный сундук для собственного обогащения. Но это все правда. И современники, они видели очень много этого негатива, очень много афер в области железнодорожного строительства. И вообще строительство железных дорог почти на 100% ассоциировалось с жуликами какими-то. Но результат был все же налицо. Да, министр железнодорожного транспорта Владимир Алексеевич Бобринский, граф Бобринский, правнук Екатерины Великой, он был министром в 1969-1971 году, он писал: «Существование многих наших железнодорожных обществ мнимо, фирмы их фальшивы, правления их неправильны, акционеры их подставные, акции их нереализованы». После ухода Владимира Алексеевича Бобринского новым министром путей сообщения до этого был Мельников, это Алексей Павлович Бобринский, тоже правнук Екатерины Великой, но по другой линии. Кстати, интересный человек. Алексей Павлович, он владелец имения в Богородицке, которое сохранилось до сих пор, Богородицкий дворец в Тульской области. Он был увлечен баптизмом и увлечен распространением Евангелия среди простых людей. И за это был выслан из России в 1984 году и умер в Каннах через 10 лет. А, кстати, Владимир Алексеевич Бобринский, ему стоял даже памятник в Киеве, потому первый, кстати говоря, памятник не монарху и не полководцу в России, тогдашней России, потому что Владимир Алексеевич Бобринский – создатель сахарозаводческой промышленности в России. Он создал, его отец Алексей Бобринский и он продолжил это дело, они создали вот производство сахара и сахарной свеклы, на котором до сих пор живет, ну, собственно говоря, и Украина, и Россия. Так что это выдающиеся, безусловно, люди. Но, тем не менее, железные дороги-то строились. Да, они были порой дорогие, да, порой крались деньги. Но если в начале царствования Александра II существовало 1000 верст железных дорог, то в конце царствования было 22 тысячи верст железных дорог. Это был огромный рывок. Огромный рывок в области железнодорожного строительства. Конечно, до густой сети железных дорог было еще далеко, но, тем не менее, железные дороги проникли в Закавказье и покрыли значительную часть европейской России. При этом задолженность железнодорожных частных обществ в казне в конце царствования Александра II была тот же миллиард рублей. 1 миллиард 91 миллион рублей. Понимаете, вот так, железнодорожные общества работали, казалось бы, в убыток. Но многие из них на самом деле действительно скрывали реальный доход и таким образом, ну, наживали за счет казны. Как ни старались министры финансов, полный контроль и государственные контролеры, полный контроль они установить не могли. Ну, на еще более важный, еще более новый системой коммуникации в то время был телеграф. К началу царствования телеграфа практически в России не было. Было три линии, там Петербург-Кронштадт, Петербург-Варшава-Вена, Петербург-Москва, но они использовались только для государственных нужд. А это было самое новое, как сейчас там, не знаю, какие-нибудь интернетные коммуникации, я уж не знаю, что. Так вот, к 1880 году было проложено 74 863 версты линий телеграфных по всей России с 1046 телеграфными станциями. Кабели из Владивостока по дну моря связывали русский телеграф с Нагасаки, Шанхаем, Гонконгом, а в 1879 году был проложен кабель по дну Каспийского моря из Баку в Красноводск. То есть Россия в этом смысле была очень активной страной и шла абсолютно на уровне новейших технических достижений Запада. Пусть не во всем, ну, как бы была равна Западу. Там железных дорог было на квадратный километр меньше даже, чем в США. Хотя США огромная страна. Уж тем более меньше, чем в Англии, в Бельгии, во Франции и Германии. А вот с телеграфом было лучше. Дело в том, что русский телеграф стал к концу царствования Александра II самым протяженным в мире. Страна-то большая. Личный состав телеграфного ведомства составлял к 80-му году 9495 служащих. Причем из них 702 были женщины, что тогда было внове. Но специально было разрешено в 65-м году женщинам служить на телеграфе как чиновницам. Как чиновникам, вернее. Чиновница – это жена чиновника. А они, женщины на телеграфе, это были чиновники. Вот это было одно из первых мест, где женщина стала государственным служащим в России. Доход с телеграфа общий был 75 миллионов рублей, а чистой прибыли, остальное шло на поддержание линий, 17 миллионов рублей. При этом в 1978 году было принято внутренних телеграмм, уже не только государственных, но, конечно, в основном частных, 4 миллиона 404 тысячи. А международных было принято и отправлено как транзит 1 миллион 51 тысяча. То есть вы видите, что телеграф стал частью русской жизни. Помните, как в свое время Алексей Константинович Толстой смеялся над первыми опытами русского телеграфа? У него есть такое замечательное стихотворение о том, как вместо телеграммы о том, что выделить там лошадей под чиновника определенного, в город пришла телеграмма, что на него с пехотой идет Наполеон. Ну и что происходит в этом городе? Потом оказывается, что просто телеграфная ошибка. Такая милая шутка. Но к концу все это закончилось. Уже шуток не было, уже телеграф работал хорошо. Очень важным моментом развития России, очень характерным, потому что это всегда признак экономического оживления, всегда признак жизни после застоя, после смерти, это развитие населения. Это просто увеличение численности населения. Первым, и притом особенно ярким последствием великих реформ был неимоверно усилившийся рост населения, пишет Павел Николаевич Милюков в своих очерках по истории русской культуры. И эту же точку зрения подтверждает и поддерживает Николай, вы помните, Павел Николаевич Милюков, это председатель партии кадетов, а Николай Петрович Агановский, о котором я говорю, это ученый, аграрник, народник, заведующий потом статистическим бюро Всероссийского земского союза, близок был к народным социалистам, он, в общем, остался в России и умер после ареста в 1938 году в Башкирии. У него книга «Очерки по истории земельных отношений в России. Петербург, 1911 год». Один из создателей Всероссийского крестьянского союза. Интересный человек Николай Петрович Агановский. Профессор эконом-географии МГУ. Так вот, динамика какая? В Центральной России в 1958 году плотность населения 39,4 человека на версту. А в 1997 – 52,9 человека на версту. В Украине речь идет о Петровской, Киевской губернии. То есть, кроме Киева, это все левобережная Украина. В Украине 40 было в 58-м году, 57 в 97-м году людей на версту. Растет и общая численность населения. Прирост населения в Ярославской губернии за 100 лет, 1797 по 1897 год, самый низкий в России 17%. Во Владимирской и Калужской областях 30%. В Костромской, Смоленской, Тульской, Калужской, Тверской, Псковской 50-60% рост населения. Сейчас, когда мы знаем, что все эти губернии являются убыточными, то есть из них уходит население, количество населения Смоленской, Псковской, Тверской губернии становится все меньше и меньше. Мы видим на эти цифры, что за 100 лет оно выросло в полтора раза население. Нас-то производит впечатление. Но это центральная полоса, которая была сравнительно населена неплохо. А вот окраины растут еще лучше. За 100 лет прирост в Астраханской губернии 17,5 раз, то есть 1750%. Уфимской 12 раз. Самарской и области войска Донского в 10 раз выросло население. В Херсонской в 7 раз. В Бессарабской области 8-9 раз, в Таврической губернии в 4 раза, в Екатеринославской, это как раз Донбасс, это нынешний Днепр, Екатеринослав, в 3,5 раза, в Московской в 1,5 раза, в Петербургской, конечно, за счет роста населения столицы, в 5 раз. Промышленность России находилась после реформы сначала в угнетенном состоянии. Дело в том, что у помещиков не было свободных капиталов, чтобы перейти к фермерскому хозяйству. Крестьяне на барышне работали на своих орудиях и лошадях, и когда они ушли с барщины после освобождения, помещику не на что было купить своих лошадей и нанять сельскохозяйственных рабочих. Поэтому помещики на черноземах сдавали свои лучшие земли в краткосрочную аренду тем же крестьянам, а краткосрочная аренда тем плоха, что арендатор не заинтересован в улучшении земель. Вне черноземных губерниях, где у помещиков не было запашки, а был оброк, капиталов стало еще меньше, потому что оброк-то больше крестьяне не платили. Вот, и помещики остались вообще без денег. И здесь помещики стали вообще распродавать свои земли, переезжать в города, и эти земли покупали богатые крестьяне и купцы. Это как раз ситуация Тверской, Ярославской губернии, Московской губернии, Псковской губернии, Смоленской. В промышленности, не надо забывать, многие заводы, особенно железоделательные заводы и суконные фабрики, до реформы, до освобождения крестьян, работали на посессионном праве. То есть там были те же крепостные, но только не крестьяне, а рабочие. Рабочие-рабы, которые работали на фабриках. На тех же правах, что и частновладельческие крепостные. То есть не за деньги. Или за минимальные какие-то деньги, а в основном за пищу и за кров. Когда мы читаем сказы Бажова о уральских рабочих, о заводах, мы должны помнить, что это были несчастные люди. Несчастные люди. Потому что крестьянин, по крайней мере, имел свою землю, на которой он мог работать. Она была и помещичья вроде бы, но это был его надел, и кое-где он неплохо на нем работал, а кое-где уходил на заработки в город. А посессионные рабочие, ему некуда было деваться. И земли у него не было, кроме огорода. И уйти ему никуда было нельзя. И это была одна из самых тяжелых форм рабства. Поэтому после освобождения крестьян, посессионные работники уходили с ненавистных им фабрик в огромном количестве куда угодно. Они нанимались батраками в сельское хозяйство. Они пытались, у кого там были какие-то денежки собраны, становиться торговцами и купцами. Они шли там на городскую работу извозчиками, истопниками, кем угодно, только быть свободными людьми, только не работать на этих фабриках. И в посессионных фабриках исчезли работники. Михаил Иванович Туган-Барановский, как известный марксист, потом министр финансов Украинской Республики, академик Украинской Академии Наук, и он умер, видимо, от тифа по дороге на Версальскую конференцию в январе 1919 года, из древнего дворянского рода литовских татар, его полная фамилия Туган Мирза Барановский, доктор политэкономии, активный теоретик операции, он похоронен, по-моему, в Одессе, а бюст ему стоял до всех этих страшных нынешних событий в Донецком университете. Вообще Донецкий университет был назван его именем, именем Туган-Барановского. Это гордость Украины, это человек. Так вот, Михаил Иванович Туган-Барановский, он провел исследование металлургической промышленности Урала. И вот данные, например, древний завод, основанный в 1739 году, это Кушвинский чугунолитейный завод в селе Кушва Екатеринбургской губернии. Ну, сейчас он работает, это завод прокатных волков ныне. Тогда он просто производил чугун. И вот в 1957 году, до освобождения крестьян, этот завод произвел 479 тысяч пудов чугуна. А в 1962 году, то есть сразу после освобождения, только 313 тысяч пудов. Смотрите, какое умаление. И в 1868, когда уже вроде бы прошло 7 лет после освобождения, только 353 тысячи пудов. То есть он не смог подняться до уровня 1957 года. Все уральские заводы производили чугуна в 60-м году столько же, 14 миллионов 500 тысяч пудов, столько же, сколько они производили в 70-м. А между этими двумя точками был упадок. В 61-м году 14, ну, в год освобождения 14 миллионов 200 тысяч, в 62-м году 10 миллионов 400 тысяч, в 63-м году 11 400, в 67-м 12 400, и только к 70-му году достигли до реформенного уровня. Вот, вот результат освобождения крестьян. Но его же надо было делать. И это доказало... доказало дальнейшее развитие нашей экономики, что это была, если угодно, вложение в долгосрочную перспективу. Лишь в 1870-х годах, пишет Туган-Барановский, мы видим рост производства на железных заводах значительно больше, чем в дореформенное время и последовательно увеличивающийся потом до наших дней. Это книга 1900 года «Русская фабрика в прошлом и настоящем». На суконных фабриках понадобилось меньше, ну, менее тяжелое производство, но 5-6 лет после 1961 года, чтобы производство стало увеличиваться. Даже бумаготкацкие фабрики, которые работали на английской пряже, но на свободном труде, там не было посессионных рабочих, и там был спад производства, но там он был вызван кризисом в Англии, который был в конце 50-х годов. Уровень нашей промышленности хорошо виден оборотами Нижегородской ярмарки, главного торгового центра в тогдашней России. В 60-м году оборот Нижегородской ярмарки 105 миллионов рублей. В 61-м освобождение крестьян 98 миллионов, в 62-м 103, в 63-м 103, в 64-м 111 и стал быстро после этого расти. То есть инвестиция оказалась не быстрая, несколько лет, а в чугунно-литейном производстве 10 лет, но эффективная. Большую роль сыграло акционерное общество. В Николаевской России акционерных обществ было очень мало. В 1951-1955 годах было учреждено всего 18 акционерных обществ в России с общим капиталом 16 миллионов рублей. В 1966-1970 году 104 общества с капиталом около 700 миллионов рублей. После кризиса 70-х годов и войны рост акционерных предприятий несколько замедлился, но все равно был высокий. Это историко-статистическое обозрение промышленности в России, изданное в 82-м году. Оборот внешней торговли. В 60-м году 340 миллионов рублей, причем вывоз 180 миллионов, а ввоз 160. То есть сальдо активное. А в 80-м году уже оборот внешней торговли 1,120 миллионов рублей в 80-м году. Но сальдо пассивное, вывоз 500, а ввоз 620 миллионов рублей. Надо сказать, что в новой ситуации, когда так быстро стал развиваться бизнес, необходимо было... Координация действий промышленников, финансистов, купцов и государства. И для этого был создан, как и во других областях, как и в области земства, как и в области крестьянских отношений, Совет торговли и мануфактур при Министерстве финансов в Петербурге и его отделение в Москве. В этот совет входили как государственные чиновники, так и купцы и фабриканты. В провинциальных городах были созданы комитеты торговли и мануфактуры. Были созданы многочисленные биржи, управлявшиеся биржевыми комитетами. То есть экономика России стала быстро развиваться как частная экономика. Не было стремлений, как сейчас, вновь огосударствить экономику, как было в советское время или как было при Николае I. Сделать экономику частной. И это сделало огромное, дало огромный эффект, но уже в основном то он только начал складываться в 70-е годы Александра II и проявил себя окончательно уже при Александре III и Николае II. Отдельно надо сказать о положении крестьянства. Дело в том, что крестьянство росло, естественно, быстро. Население земледельческое Европейской России с 61 по 97 год выросло, именно земледельческое население, с 50 до 86 миллионов человек, то есть с момента Великой реформы до переписи 97 года. При этом средний надел земли, понятно, уменьшился, потому что невозделанной удобной земли в Европейской России практически не оставалось. И если в 61-м году средний надел на одну ревизскую душу, то есть на одного мужчину, был с 4,8 десятины, это 5,2 гектара, то в 97-м году он был 2,8 десятины, 3,1 гектара. Это не так мало при умелом ведении хозяйства, но крестьяне повышать урожайность не умели. Вся беда была в том, и об этом, кстати, вы не прочтете практически ничего в исследованиях того времени, потому что все говорили, что крестьяне страдают от безземелья или малоземелья, и страдают от тяжелых выкупных платежей. Но, как мы сейчас увидим, выкупные платежи были не тяжелыми, а малоземелье очень относительно. На самом деле, по европейским стандартам, это были очень неплохие наделы. Беда же заключалась в другом. Ну, вот, скажем, количество удобной земли на душу сельского населения в Европейской России было 2,8 гектара, как я уже сказал. А во Франции 2 гектара, в Германии 1,8 гектара, в Италии 1,1 гектара. Об этом пишет замечательный статистик Петр Павлович Маслов в своей книжке «Аграрный вопрос в России». Такой человек, который происходил из старообрядческой казачьей семьи Оренбургской области, был меньшевиком, ликвидатором, то есть сторонником не участвовать в нелегальных формах борьбы, но в советское время после некоторых проблем стал академиком и, в общем, прожил нормальную человеческую жизнь. О земельной тесноте действительно говорить невозможно. Россия была самой редко населенной страной Европы. В России 20 человек на квадратный километр, а во Франции 71, в Германии 92, в Великобритании 122. Так что все эти разговоры о том, что не было земли, это чепуха. Земля была. И в европейской России более 2/3 земли было у крестьян, и менее 1/3 у помещиков и капиталистов. Казна продолжала владеть только неудобными землями, тундрами, лесами, горами, болотами. Все земли удобные, практически все пошли во время освобождения крестьян для крестьян. Общинные, то есть надельные крестьянские земли составляли 51,6% всех удобных земель России. Казачьи, тоже надельные, общинные, 6,1%. Частновладельческие и крестьянские, где крестьянин уже имел эту землю как свою и только свою, без всякой общины, 10,2%. Купеческие 7,1%, мещанские 2,8%. Во многих городах продолжали горожане возделывать землю. И дворянские, включая лесные угодья, 22,2%. То есть миф о том, что Россия была дворянской страной, что вся земля была у помещиков и капиталистов, все это чепуха. Вся более 2/3 земли было у крестьян и у казаков. Россия была мужицким царством, как ее тогда и называли. Как писал Сергей Сергеевич Ольденбург, известный историк правых взглядов, написавший в «Эмигрантствовании царства Николая II», очень хорошую книгу, двухтомник, он белогвардейцем был, 20-го года эмигрант, но, кстати говоря, сотрудник Петра Бернгардовича Струвы, но, кстати говоря, его отец Сергей Федорович Ольденбург был крупнейшим индологом и советским академиком. Он помог сыну бежать в Финляндию в 20-м году, потому что сын не мог выехать вместе с Врангелем из Крыма, он болел тифом в это время. И потом он всеми правдами и неправдами пробрался к отцу, и отец помог ему перейти финскую границу. Так вот спасались люди. Так вот, Сергей Сергеевич Ольденбург пишет: подобного преобладания мелкого крестьянского хозяйства над крупным не было ни в Англии, ни в Германии, ни даже в послереволюционной Франции. Россия была страной мелкого крестьянского хозяйства. Большие имения были островками в крестьянском море. Ну, скажем, это человек правых взглядов, монархист. А вот что пишет, ну, практически народный социалист или даже социал-демократ Маслов. Во Франции площадь земли, принадлежащая крупным землевладельцам, занимает 45% удобной для земледелия площади. В Англии почти вся земля находится в руках крупных собственников. В Пруссии всей земли, принадлежащей частным собственникам, 88% принадлежат среднему и крупному землевладению. Следовательно, земельная собственность в России распределена более благоприятно для земледельческого населения, чем в других странах. Я напомню, что крестьяне и казаки владели в общей сложности более чем 2/3 земли России, европейской России. Поэтому главная проблема была не отсутствие земли, а что касается платежей, тоже можно сказать там два слова, что платежи тоже были невелики. Выкупные платежи составляли менее 1 рубля на десятину или менее стоимости 2 пудов ржи. Если культурный урожай с десятины 70-80 пудов ржи, то понятно, 1-2 мешка – это не так много, это совсем мало. Но русский урожай с десятины был 30-35 пудов, и это уже было более существенно. А почему русский был такой? Потому что Россия была... В России не умели вести интенсивного сельского хозяйства. Вот мы сейчас подбираемся к самому главному. Сумма прямых сборов, кроме платежей выкупных, были еще прямые сборы. Ну, налоги, как мы бы сказали, да, мирской. Мирской – это крестьян, для нужд крестьянского мира. Земский – для нужд земства. Казенный – это подать. Казенные и страховые платежи. Вот все эти суммы прямых сборов, они проходились 1,5 рубля десятину. В 1899 году это тоже немного. Ну, скажем, это 3 мешка ржи. То есть 5 мешков ржи отдал, и все остальное твое. Если это 5 мешков с 80 пудов, то осталось тебе 75. Но если это 5 мешков с 30 пудов, то это уже ощутимый прорыв. Значит, вся проблема – это плодородие. Но не потому, что русские земли не плодородны. Скажем, земли балтийские намного менее плодородны, чем русские черноземы и даже русские суглинки. Но производительность Лифляндии, Курляндии, Эстляндии и Финляндии выше, чем производительность русских земель черноземной или получерноземной полосы. Как пишет такой аграрник Александр Аркадьевич Кауфман, замечательный тоже ученый, в своей книге «Аграрный вопрос в России. Москва, 1908 год», характер крестьянского хозяйства, способы обработки земли во всем существенном остались те же, какие были в момент выхода крестьян на волю. А другой наш статистик Александр Иванович Чупров, который потом станет членом-корреспондентом Российской академии императорской наук, очень крупный ученый, собственно говоря, в 80-е годы вся статистика шла по Чупрову. Он пишет своим... Он много занимался железными дорогами, но у него есть и в аграрном вопросе тоже работа по аграрному вопросу. Он пишет: «Крестьянские земли можно назвать почти целинными. Они ковыряются сохой на 2 вершка глубины. Ничтожные и нерациональные удобрения оставляют неиспользованными важнейшие составные части почвы. Плохие семена способствуют изведению больше сорных трав, чем хлеба. Средний урожай за десятилетие 1891-1900 годов составляет для европейской России лишь 39 пудов с десятины, а в некоторых губерниях до 21 пуда, и нигде не поднимаются выше 57 пудов. Тогда как применение простейших, легко доступных агрокультурных улучшений достаточно для того, чтобы в большей части мест России по крайней мере удвоить сборы. Между урожайностью в России и в Европе был 5-кратный разрыв. То есть с 1 десятины или с 1 гектара в Европе собиралось в среднем в 5 раз больше аналогичных культуры, ну, скажем, ржи или пшеницы, чем в России, в 5 раз. Конечно, климатические условия большей части Европы лучше, чем в России, но далеко не всюду. Климатические условия Южной России, они лучше, чем в Европе, та же Кубань, тот же Дон, Украина, лучше, чем в Европе. И, тем не менее, очень низкая урожайность. Низкая урожайность именно потому, что практически никто не занимался улучшением сельскохозяйственных производства в России. Крестьянин был крайне консервативен. В 61-62 году урожайность крестьянских полей была 30 пудов зерна с десятины, а, как я уже сказал, в конце 19 века 39 пудов с десятины. Главная причина бедственности – голода. В 70-х годах был Самарский голод, потом был Великий голод в Поволжье 90-х годов. Вовсе не из-за плохого климата, а из-за низкой урожайности. Сам 3, сам 4. То есть посеял семена и собрал урожай в 3 раза больше, чем посеял. Или в 4 раза больше, чем посеял. А надо было в 15 раз больше, чем посеял. Но для этого надо было заниматься агрономическим улучшением. Об этом пишет прямо вот в анализе как раз Самарского голода Юлий Эдуардович Янсен, тоже известный статистик, значит, опыт статистического исследования о крестьянских наделах и платежах, его работа. Надо сказать, что и величина крестьянского хозяйства, мы же говорили о том, сколько на одну душу ревизскую приходится земли, но в каждом хозяйстве несколько душ в среднем, да, то есть в России количество земли у одного двора, у одной семьи больше, чем в Европе, существенно. Скажем, в России 42,3% имели от 5 до 10 десятин в своей собственности, и 33,9% свыше 10 десятин в собственности крестьянских хозяйств. Но это 5 миллионов 72 тысячи и 4 миллиона 70 тысяч. Как вы видите, совсем немного было малоземельных крестьян, у которых было в семье меньше 5 десятин. А во Франции меньше 5 гектаров, ну это практически, да, 5 десятин, имело 71,4% хозяйств. В Германии 76,5%, в Бельгии 91%, пишет Маслов. То есть мы видим, что русский крестьянин и больше имел земли. Во что же все упиралось? Как я уже сказал, в то, что крестьяне не занимались усовершенствованием сельскохозяйственного труда. Удобрения, сельскохозяйственные орудия, переход с сахи на железный плуг, на различные агрегаты, там сеялка механическая, механические копнения сена и так далее, и так далее. Но самое главное – удобрения и лучшие сельскохозяйственные культуры, лучшие семена, лучший картофель, лучшие, кстати, животноводство, лучшие породы скота. А этим всем начинает заниматься земство. Вот земство, как вы помните, создает сельскохозяйственные станции, постепенно внедряет в костное крестьянское сознание идею интенсивного сельскохозяйственного производства, а не экстенсивного. Но еще в сознании большинства главный был крик «Земля!», и когда Ленин сказал «Земля крестьянам», крестьяне пошли за ним. А земство говорило не земля крестьянам, а улучшение земли крестьянам. Вот в этом принципиальная разница. Но тем не менее, несмотря на то, что в России все так плохо обстояло с крестьянским улучшением крестьянского земледелия, и в значительной степени экспорт хлеба происходил из как раз тех немногих промышленных сельскохозяйственных предприятий, которыми владели бывшие помещики, которые сумели создать интенсивное сельскохозяйственное производство с современными орудиями, современными агроприемами, или капиталисты, купцы, которые решили заниматься сельским хозяйством промышленным образом. Тем не менее, экспорт зерновых из России рос. В 56 году до освобождение за 5 лет, было вывезено из России 7 356 000 четвертей зерновых. Четверть – это 210 литров. Но нам здесь не важны абсолютные цифры, если кто-то хочет, может пересчитать, а важна относительная динамика. В 66-м уже 10 миллионов четвертей. В 71-м году 20 миллионов четвертей. В 74-м 26 миллионов четвертей. Потом из-за войны и голода на этом уровне на несколько лет вывоз зафиксировался. А что будет потом, я буду говорить в лекциях уже о других периодах. Так что мы видим, дорогие друзья, вот если все это суммировать, то мы видим, что Россия, пережив тяжелейший период реформ в эпоху после поражения в дорогой войне, Крымской войне, смогла встать, смогла подняться и смогла стать настолько богатой, какой она никогда не была при крепостном праве. И это все произошло в неблагоприятных условиях, я говорю, послевоенных, в эпоху сдвига, реформистского сдвига. О чем это говорит? Свободный труд и правильно в целом построенные финансовые отношения и ориентация на частного предпринимателя, на свободный рынок, на частные банки, все это вместе взято, как бы уход государства из экономики дает эффект исключительный, положительный. Этот опыт нам нужен будет сейчас, дорогие друзья, когда мы будем после вот этой катастрофической экономической политики, которая была в России в советское время, потом после небольшого перерыва вновь началась в 21 веке, от нее будем уходить действительно к свободному рынку. В России есть огромные перспективы, сейчас народ намного более грамотен, намного больше знает и любит западный стиль работы, западные приемы ведение промышленного производства, сельскохозяйственного производства. Но у нас сейчас намного лучший стартап, как говорят. Все зависит от политической воли и от нашей ответственности перед Россией. Спасибо.